Княжна спрятала бумаги в шкатулку, заперла ее, поставила на место, взяла веер и снова села, поглядывая в окно. «Готовы ли вы мне пособить?» — спросила она решительно в ответ на мой вопрос. Я не нашелся, что ответить. «Готовы ли оказать мне в случае надобности вашу поддержку?» «Какую?» «Вот видите ли, если императрица Екатерина захочет по совести и без спора мирно поделиться со мной, — произнесла медленно и с уверенностью княжна, — я готова сделать для нее все. Отдам ей север с Петербургом, балтийскими провинциями и со всей Московской областью. Себе возьму Кавказ, вообще юг, я люблю юг, и часть Востока. О, верьте, я буду свято чтить мирный раздел, буду всем довольна. Населю и устрою мои родовые страны, увидите, я мастерица. И, разумеется, прежде всего, восстановлю Украину и Польшу. Ведь вы украинец, не правда ли?» — спросила она, заглядывая мне в глаза. — «И я жила в детстве на Украине». «Если же Екатерина заспорит, — проговорила она, сдвинув брови, — мне остается добывать мои права силой. Я собираюсь в Стамбул к султану, он ждет меня. Я явлюсь среди его войск за Балканами, у Дуная, перед армией Екатерины, и я ей отплачу. При этом многие мне помогут, в том числе все недовольные, например, командир эскадры Орлов. Что скажете о нем?» «Орлов?» — спросил я с нескрываемым изумлением. «Да, он». «Удивляетесь?» — помахивая веером и смело глядя на меня, ответила княжна. «Как об этом вы думаете?» «Не могу, ваша светлость, не высказать крайнего сомнения», — ответил я, — «ведь это детские грезы. На чем вы основываете возможность со стороны графа такой, извините, измены?» «Измены?» — вскричала, вспыхнув, княжна. «Впрочем, вам простительно. Вы были в плену, многого не знаете». Она самодовольно улыбнулась, судорожно обмахиваясь веером. «Власти и значения Орловых пали», — продолжала она. «Входят в силу их тайные, непримиримые враги Панины. Любимец императрицы Григорий Орлов, да будет вам известно, заменен другим. Он в огорчении, прервал переговоры с султаном, которого почти победил, и ускакал с Дуная в Петербург, но его не допустили ко двору и сослали в Ревель». Панины. Речь идет о графе Никите Ивановиче Панине, 1718-1783 годы, который являлся ближайшим советником Екатерины II по внешнеполитическим вопросам, и его брате Петре Ивановиче Панине, 1721-1789 годы, военном деятеле. Григорий Орлов, 1734-1783 годы, русский военный и государственный деятель, брат Алексея Григорьевича Орлова, фаворит императрицы Екатерины II. «Удивляетесь? Знайте более. Ваш начальник, граф Алексей Орлов, обиженный из-за брата, не скрывает своих чувств, готов отомстить и, без сомнения, может быть, мне очень полезен. Видите ли, какие новости? Я уже послала графу Алексею письмо и небольшой манифест». «Манифест? О чем?» «Если Орлов решит встать на мою сторону, я предлагаю ему объявить эскадре мой манифест, принять меня и провозгласить мои права». «Но это невозможно, простите», — пытался я возразить. «Ваш поступок смел, но не обдуман». «Почему?» — удивленно спросила княжна. «Недовольные ищут возмездия, забытые, брошенные, отплаты. Это общая участь. А что обиднее пренебрежения прежних, всеми признанных заслуг? Ведь Орловым, кто же этого не знает, Екатерина обязана троном». Княжна встала, прошлась по комнате и распахнула окно. Ей было душно. Она вновь с подробностями заговорила о надежде вступить при помощи флота в Россию и не слушала моих возражений. Ничто, казалось, не могло ее разубедить. Мне стало ясно, что эта избалованная, своенравная и подобная раскаленной лаве под пеплом женщина могла своей смелостью помериться с любым из отчаянных мужчин. «Вы сомневаетесь? Удивлены?» — нервно вздрагивая, вскрикнула она. «Спрашиваете, почему я так верю в успех своего дела? Неужели не знаете? Мне уже сочувствуют многие ваши соотечественники, с некоторыми я уже давно переписываюсь. Но вы первый русский таких достоинств человек, которого я вижу в настоящей моей доле. Я этого не забуду, этим дорожу. Верьте, я выйду из ничтожества, тьма рассеется. Разве вам не известно, что Россия истомлена войнами, рекрутскими наборами, пожарами, чумой? Вам ли не знать, что народ разоряют непомерными налогами, что за Волгой еще свирепствует ужасный кровавый бунт? Ваше войско дурно одето, еще хуже кормится, все недовольны, ропщут. Да, народ обрадуется мне, а войско встретит прирожденную русскую княжну Елисавету II с торжеством, как когда-то встретили Екатерину. Меня возмущало это ребяческое слепое легкомыслие. «Пусть так, но говорите ли вы по-русски?» — решился я спросить. Княжна смутилась. «Не говорю». «Поневоле забыла», — ответила она, закашлявшись. «В детстве 3 лет меня увезли из Малороссии в Сибирь, где чуть не отравили, оттуда в Персию». Малороссия — название Украины в официальных актах царской России. Термин «Малороссия» приобрел официальное значение в XVII веке после воссоединения Украины с Россией. Я жила у одной старушки в Испагане и с ней уехала в Багдад, где по-французски меня учил некто Фурньо. Где тут было помнить родной язык? Я сидел с потупленными глазами. «И разве Дмитрий Царевич, признанный всею Москвой, говорил по-русски?» — надменно спросила меня принцесса. «Да и что может доказать язык? Дети так легко изучают и забывают всякую речь». «Дмитрий говорил с малорусским акцентом», — ответил я. «Но зато ведь он и был самозванец». «Грандио, великий Боже!» вскричала и с новым кашлем рассмеялась принцесса. «И вам не стыдно повторять эту сказку? Слушайте и помните мои слова!» Принцесса откинулась на спинку кресла, багровые пятна выступили на ее щеках. «Дмитрий был настоящий царевич!» — проговорила она с убеждением. «Да, настоящий царевич! Спасенный от убийц Годунова хитростью близких, чудом, как и я спаслась от яда, данного мне в Сибири. Вы этого не знали?» Годунов Борис Федорович, 1552-1605 годы, русский царь, 17 февраля 1598 года. По утверждениям некоторых русских источников, Борис Годунов — вдохновитель убийства царевича Дмитрия, младшего сына Ивана IV Грозного. Подумайте получше. О, сеньор Концов, говорите ваши сказки другим, а не мне, знакомой и на чужбине с летописями моего дома. За меня сватался персидский шах, но я отказала, он вечный враг России. Меня признают, слышите ли, должны признать, заключила торжественно княжна, похлопывая по колену веером и снова порывисто закашливаясь. Я верю в свою звезду, и потому вас смело избираю своим послом графу Орлову. Не требую тотчас ответа, подумайте, взвесьте мои слова и скажите ваше решение. Вы, повторяю, первый русский в почтенном военном звании, встреченный мной на чужбине. Вы также страдали, также чудом спаслись от плена. Может быть, для того вас, как и других, сберегла и послала мне судьба. Сказав это, княжна встала и величественным поклоном показала мне, что аудиенция кончена. Что это? Кто она, самозванка или впрямь русская великая княжна? Рассуждал я в неописанном смущении, оставив комнату принцессы и смело проходя среди почтительно и важно кланявшихся мне особ ее свиты. У крыльца я приметил несколько оседланных, убранных в бархат и перья верховых лошадей. Войдя же в гостиницу, я услышал конский топот, взглянул в окно и увидел княжну, лихо скакавшую, в кругу близких на белом красивом коне. Кавалькада пронеслась на прогулку в окрестности Рагузы. Несколько дней меня не оставляли самые тревожные мысли. Я почти не покидал комнаты, ходил из угла в угол, лежал, писал письма, опять их разрывал и думал, как мне, ввиду моей присяги и долга службы, поступить с предложением загадочной княжны. Однажды ко мне зашел ее секретарь, Черномский. Это был молодцеватый и изысканно разряженный лет 40 человек, некогда богач, дуэлист и волокита, промотавший состояние на карты и дела конфедерации. Он сохранил светские манеры, был надменен и вкрадчив, и, по слухам, служил княжне, будучи в нее тайно влюблен. В разговоре о ней он пустился в похвалы ее великодушию и отваги, клятвенно подтверждая сведения о ее прошлом, и возобновил просьбу помочь ее делу. «Да чья же она дочь?» «Кто ее отец?» — спросил я довольно резко. «Вы говорите столько в ее пользу, но нужны доказательства, ведь это все так сомнительно». Черномский вспыхнул и несколько мгновений молчал. Мне показалось в то время, что этот завитой и распомаженный по моде в женских бриллиантовых сережках Ганимед княжны был нарумянин. Ганимед княжны — лицо, прислуживающее княжне. Какие сомнения, Боже! Да ее отец, помилуйте, разве сомневаетесь? Граф Алексей Разумовский, — произнес, овладев собою тонкий дипломат. Извольте, пане лейтенант, я вам подробно все сообщу. Видите ли, у императрицы Елисаветы от тайного брака с графом было несколько детей. Все это басни, этого никто не знает точности, — ответил я. Разумеется, дело щекотливо и держалось в большой тайне, — продолжал Черномский. Вы правы, где всем это знать? Но я говорю из верного источника. Куда делись прочие дети и кто из них жив, неизвестно. Княжна же Елисавета, ребенком 2 лет, была увезена к родным Разумовского, казакам Дороганам, в их украинское поместье Дорогановку, которую народ, земляки новых богачей, окрестил по-своему в Таракановку. Царица, мать, а за ней приближенные, слыша такое имя, в шутку прозвали девочку Тьму Тараканской княжной. Ее сперва не теряли из виду, осведомлялись о ней, снабжали чем нужно, а потом, особенно с ее переездами, ее потеряли из виду и, наконец, о ней забыли. Слово «таракановка» заставило меня невольно вздрогнуть. В моих мыслях мелькнуло нечто знакомое. Мое собственное далекое детство, родной хутор Концовка и покойная бабушка Аграфена Власьевна, знавшая многое о былом и нынешнем дворе, о чудном случае с лемешевским пастухом, нежданно ставшим из певчего Алешки Розума графом и тайным обвенчанным мужем государыни, о восшествии на престол новой царицы, о покушении Мировича и о прочем. Через него и мой дед Ираклий Концов, сосед Разумовских по селу Лемешем, был снискан милостями, отмечен по службе и умер в чинах. О покушении Мировича. Имеется в виду неудавшийся дворцовый переворот 1764 года, направленный против Екатерины II, организатором которого был подпоручик Смоленского пехотного полка Василий Яковлевич Мирович, 1740-1764 годы. Вспомнил я при этом и еще одно смутное обстоятельство. Мы ехали как-то с бабушкой, это было в моем отрочестве, на именины к родным. Путь лежал в деревушку за Батуриным, резиденцией гетмана Кирилла Разумовского. Был тихий летний вечер, мы разговаривали. Из открытой коляски в стороне от дороги в сумерках виднелись огромные вербы, несколько разбросанных между ними белых хат и ветряных мельниц, а над вербами и хатами верхушка церкви. Бабушка перекрестилась, задумалась и тихо, как бы про себя вдруг, произнесла тогда: «Тараканчик». «Что вы сказали, бабушка?» — спросил я. «Тараканчик». «Что это?» «А вот что, монанж, Павленька», — ответила она, — «здесь когда-то, в этом вот селе, обреталась одна секретная особа, примиленькая, полненькая и белая, как булочка, дитя. Только недолго пожило оно, и куда делось, неведомо». «Кто же она?» — спросил я. «Красная шапочка», — в полголоса ответила бабушка. «Видно и ее, тьму тараканскую княжну, как в сказке. Съели злые, бессердечные волки. Больше Аграфена Власьевна не говорила, и я ее не расспрашивал, считая, что и впрямь девочку съели волки. Теперь мне ясно вспомнилась эта зеленая в вербах таракановка и бабушкин мимолетный рассказ. Век был чудесный, и всяким дивам в нем можно было верить». «Что же решаетесь, пане?» — спросил меня Черномский, видя, что я задумался и молчу. — «Объясните, — ответил я, — какой именно услуги желает княжна от меня?» — «Одного, пане лейтенант, одного, — проговорил, вставая, низко кланяясь, вкрадчивый посол, — отвезите графу Орлову письмо ее высочества, в этом только и просьба, и скажите графу, где и как вы видели всероссийскую княжну Елисавету, и с каким нетерпением она ждет от него извещения на первое свое письмо и манифест. От исхода вашей услуги будут зависеть ее дальнейшие действия, поездка к султану и прочее». Черномский вынул и подал мне пакет. «Только в этом и просьба», — повторил он с новым поклоном, заискивающе взглядывая на меня большими серыми умоляющими глазами. Обсудив дело, я понял, что отказываться не следует, и принял письмо. Долг службы требовал все довести до сведения графа, а как он решит, это уже его дело. «Извольте», — сказал я, — «не знаю, кто ваша княжна, но ее письмо я в исправности передам графу». Подождав попутного корабля, я еще раз представился княжне, простился с нею и оставил Рагузу в день замечательного, пышно-сказочного праздника, данного княжне князем Радзивиллом. Об этом празднике долго потом говорили газеты всей Европы. Сумасбродный, расточительный князь, влюбленный в княжну, давно на нее сорил деньгами, как индийский набоб. Здесь он превзошел себя. Долго пировали, драгоценные вина лились, гремела музыка, стреляли в саду пушки, и был сожжен фейерверк в 1000 ракет. А в конце волшебного, с маскарадом и танцами пира, пани Коханку вдруг объявил, что танцы должны длиться до утра, и что с зарей все пирующие для прохлады увидят настоящую зиму и будут развезены по домам не в колясках, а на санях. Гости утром вышли на крыльцо, все ближние улицы действительно были белы, как зимой. Их густо усыпали наподобие снега солью. И веселая шумная гурьба масок среди новых пушечных залпов и криков проснувшихся горожан была под музыку действительно развезена по домам на санях. Я уехал, ломая голову над вопросом, действительно ли княжна дочь покойной императрицы Елисаветы? И верит ли она сама тому, что говорит, или разглашает вымышленную сказку? Сколько я помнил выражение ее лица, в нем, особенно в глазах, мелькали какие-то черточки, что-то неуловимое, как бы некое чуть приметное колебание, и в то же время что-то похожее на надежду. Везя сведения о ней и ее письмо, я действовал во имя долга офицера, подкупленный и некоторую жалостью к ней, как к женщине.